Глава 14. Идея управления развитием. Рассмотрим идею как главную движущую силу, управляющую развитием. Как мы уже знаем, всякая идея, посылаемая развивающемуся индивиду, поступает сначала в верхушку иерархии, которой этот индивид принадлежит, а конкретно в ее управленческую часть. Там происходит разделение соответствующей идейной голограммы общего развития на голографические части системного образования, распределяющиеся по всем иерархическим системам, представляющим собой отдельно сформированные иерархии: положительную – ангелов, отрицательную – систему расчета, медицинскую – нейтральную – систему помощи. Причем первично голограмму идеи получает система ангелов, а затем расчета, потом нейтральная. В каждой такой системе эти голограммы дифференцируются на голографические проекции для каждого уровня. После этого голограмма уровня распределяется на голограммы, предназначенные для программ каждого индивида этого уровня, которые уже и осуществляют воплощение общей идейной голограммы в реальную действительность. По той же схеме, только с низов иерархии к ее вершине. Такие идеи являют главную движущую силу в управлении развитием. Относительно идей составляются программы индивидуального и общего развития, потенциал для которого привносит в программу идея. Потенциал идеи индивид ощущает в собственной программе только при определенно сложившихся условиях окружающей его действительности. Но эти условия существуют в большей либо меньшей степени на различных путях прохождения программы личности. Отсюда большая либо меньшая ощутимость потенциала голографической идеи индивидам, что дает процентный показатель идейной реализации в действительности. То есть, чем больше индивид ощущает потенцию идеи, тем основательнее и масштабнее он подходит к процессу ее воплощения. Но данная концептуальность зависимости существует только для положительной системы и частично для медицинской системы, так как в последней присутствует и положительное, и отрицательное начало, а следовательно, частично присутствует свобода выбора в развитии, закрепленная за положительными индивидами, не говоря уже о максимальной свободе выбора у ангелов. Тем самым различные пути прогресса в программе включают в себя и варьированный состав возможного набора качеств для данной ощутимости идеи. Поэтому разница в предлагаемом наличии определенной качественной платформы индивида дает разную степень ощутимости не только идеи, но и всего остального. Чего не скажешь об отрицательной системе, где точность исполнения всех программных установок ведет к полному ощущению своей цели, а значит и максимуму идейной реализации. Из вышесказанного можно вывести схему чувствительности индивида к идее в развитии. Из схемы видно, что каждая программа может содержать несколько идей и воплощать индивидам одну за другой. Но перед конечной точкой в программе происходит только воплощение идеи, после чего стадия исполнения программы заканчивается.